А что, можно было? Когда чего-нибудь желаешь, все силы Вселенной выступают заодно, чтобы помочь тебе осуществить желание. Пауло Коэльо. Жила-была девочка-дурочка. Что ей не поручали сделать, все у нее из рук валилось. Умом она не отличалась, да и особенной сноровистостью тоже. Отправили ее тогда рыбу ловить. Дело занудное, нехитрое, ну, хоть ребенок под ногами не мешается. Сидит она целыми днями на берегу моря, ловит рыбу. Обычно ей ничего не попадалось, но вдруг однажды вытягивает она невод, а там золотая рыбка. Знакомая ситуация, да? Золотая рыбка, как водится, говорит: «Отпусти меня, девочка, я три твоих желания исполню». «Ух ты!» — говорит девочка, — «тогда сделай так, чтобы у меня выросли такие огромные уши, да! А еще, да!» Ну, если бы золотая рыбка была человеком, про нее можно было бы сказать, что при этих словах улыбка сползла с ее лица. «Уши? Ну ладно, хорошо. А второе какое желание?» «А еще хочу такие когти, огромные когти!» Золотая рыбка сделала движение, которое у людей соответствует, пожалуй, плечами. «Ну хорошо, пусть будет по-твоему. А третье? А еще хочу хвост! Хочу такой чешуйчатый длинный хвост! Ха-ха-ха!» Золотая рыбка исполнила и это желание. Посмотрела на получившегося монстра, вздохнула и поплыла в океан. Но как-то вот совесть у нее была не на месте, поэтому она вернулась к берегу и увидела девочку с нелепыми ушами, когтями и хвостом, но очень грустную. «Девочка?» — спросила тогда рыбка. «Но почему? Почему ты захотела именно этого? Почему ты не попросила стать красивой, богатой, ну там везение, ну или хотя бы ума? Ой, а что можно было?» Да. Ведь это совсем не про то, что мы похожи на эту девочку. Я, кстати, ничего такого не говорила, заметьте. Все-таки мы не глупые, мы хороши собой и успешны. Но вот почему-то очень часто, загадывая желание, мы хватаем первое попавшееся с полки номер раз. А потом, когда оно неожиданно для нас сбывается, оказывается, что мы не совсем уверены, то ли это, что нам действительно было нужно. И до нас, совсем как до этой девочки, с запозданием доходит вот эта фраза: «А что можно было?» Поэтому, товарищи, формируя свое будущее, почему-то мы имеем в виду не максимальную возможность, а будничную реальность за окном. Вот самая распространенная цепочка, навеянная климатическими условиями нашей страны. Январь. Ходят люди и думают: «А снега все нет и нет. Хоть бы уж зима настала. Безобразие какое! А то вот снега нет, зимы нет». Ну хорошо, послушали небеса огромное количество таких просьб и включили зиму. Резкую, холодную, снежную, как заказывали, вывалил снег, как выехали все на машинах, как застряли в пробках. И тут же заговорили другой: «Ой, хоть бы снег растаял, хоть бы уже потеплело наконец, хоть бы весна уже началась». Окей, началась весна. С мая установилась жара, все запричитали: «Ой, жара замучила! Хоть бы стало прохладней, стало прохладней, полили дожди, задул северный ветер. Ой, хоть бы стало тепло, ой, как холодно», ну и так далее. Знакомо, да? Я тоже знаю, что вы знаете таких людей. Нет, это, конечно, не вы. Очень часто желание, которое человек загадывает, и цель, ради которой он работает, располагается всего в шаге и видны невооруженным глазом. Это то, чего можно достать, не вставая с места. Ну, как чайник в маленькой кухне. Человеку просто не приходит в голову пожелать того, что находится хотя бы в соседней комнате за стенкой, тем более за окном. Он как та лошадка, которой повесили на глаза шоры, чтобы она не отвлекалась и не смотрела по сторонам. Вместо того, чтобы говорить: «Ой, как холодно, хоть бы стало тепло», можно же, например, сказать: «Ой, как холодно, хочу хорошую теплую одежду. Ой, как холодно, хочу машину с подогревом сидений. Ой, как холодно, неохота выходить на улицу, стоять в пробке. Хочу такую работу, чтоб можно было вообще оставаться дома. Ой, как холодно, а надо ходить на работу. Хочу такую работу, с которой я в любой момент могу уехать туда, где тепло и солнце. Хочу такую работу, которую можно делать из любой точки мира. Хочу такой образ жизни, при котором вообще не нужно работать». Считается, что первое решение, которое приходит в голову, самое лучшее. Ну, действительно, механизмы работы подсознания — подыскать кратчайшее расстояние между двумя точками. Это работает там, где решение нужно найти мгновенно. Но поиск глобальной цели нельзя отнести к тем решениям, которые следует принимать быстро, не раздумывая. Поскольку иначе получится, что мы разбиваем прямую на микроотрезки, преодолеваем колоссальные расстояния, всего лишь глядя под ноги и обходя лужи, не ориентируясь в направлениях. До избыточных желаний, согласно легендам и сказкам, как будто бы у нас возможно всего три. Понимаете, если наши ограничения влияют на нашу жизнь, мы становимся узниками клетки, которую построили сами. Вот представим себе, что завтра все можно начать сначала. Вообще. Вот вообще все. Ну и что вы выберете? Одна из моих клиенток, риэлтор, поделилась удивительным наблюдением. Когда люди меняют квартиры, в 80% случаев они выбирают жилье по классу, соответствующее тому, что у них было до этого, либо, на полуровня выше. Скачкообразные изменения случаются, в несколько раз реже, те самые 20%. Вот те самые 20%, когда они сначала покупают себе для прописки простенькую однокомнатную квартиру, в которой не живут, а потом, заработав денег достаточно для своих притязаний, покупают жилье класса люкс, а вот те, кто действительно живут там, где прописаны, обычно меняют свою квартиру, дом, район на такой же или чуть-чуть получше. Психолог Лев Выгодский назвал это зоной ближайшего развития. Нисходящее не считается развитием. Но это действительно печально. Сколько ни говори, что в прошлом ты был великим и могучим, тебе поверят, если ты в этот момент набрал в своей духовности такую силу, что это компенсирует лохмотья и жизнь в лачуге. Всем тогда понятно, что просто у тебя другая вершина. А если у тебя этого духовного уровня нету, то хвастаться своим нисхождением неэффективно и даже, я бы сказал, неприлично, уж простите. Зона ближайшего развития должна быть. Она есть у каждого, но вопрос только в том, осознается она или нет. А вот мечты — это уже, если можно так выразиться, зона отдаленного развития, заставляющая шевелиться и вкладывать энергию в то, что мы делаем. Если вы смотрели фильмы о пиратах Карибского моря, вы наверняка помните такого героя, как капитан Джек Воробей, помните? У него был компас, который легко мог его привести к его желанию и мечте, брал курс именно на нее. Но у Джека как раз и возникали проблемы, он ничего не хотел, и поэтому вручал компас другим людям. В московском ботаническом саду Аптекарский огород, которому больше 300 лет, есть вековая пальма. Дерево имеет не только ботаническую, но и историческую ценность. Несколько лет назад пальма доросла до крыши оранжереи, а обрезать ее нельзя. Но если нельзя обрезать пальму, значит, можно поднять крышу, что и сделали несколько раз работники ботанического сада, надстраивая оранжерею сверху, поднимая крышу и освобождая пальме место для роста, расширяя зону развития.